Из газеты «Простофили». Как известно, самый надежный способ получать деньги – это работать. Не так думала некая Калязина А.С., которой не давали покоя лавры небезызвестного Остапа Бендера. Только в отличие от него, Калязина не утруждала себя поисками оригинального способа извлечения денег из карманов граждан. Она сделала просто – взяла в руки мокрый платок, села в скверике и со слезами на глазах начала рассказывать прохожим душещипательную историю о том, что у нее якобы сгорел дом и муж, и люди клали ей в дрожащую ручку деньги. О мошеннице говорить еще рано, поскольку следствие не окончено, а вот о тех, кто давал деньги, поговорить стоит. Вроде бы все знают басню Крылова о той вороне, которая упустила сыр. И все-таки простофили не перевелись. Взрослые тети и дяди, утирая повлажневшие глаза, слушали басню о косточках мужа и выкладывали денежки. Не спросили ни документов, ни фамилии, ничего не проверили и не разузнали. Ей нужна помощь? Пожалуйста. Но не ратозейство ли это? Рябинин посмотрел в окно. Там, в скверике, в тополях, вроде бы начиналось лето. Окрепли листья, потеплела земля, посветлела кора деревьев и заблестели под солнцем скамейки. И отцвели синие ирисы Александра Ивановича. Рябинин обернулся. Комендант стоял у двери, тускло изучая пол. «Натирать будем?» «Да не знаю». Александр Иванович поднял глаза на стены, разглядывая их подозрительно. «Ремонтировать не пора? Вроде бы чистые». «Рамы не подкрасим?» «На ваше усмотрение». Комендант возрился на потолок и через тягучую минуту сообщил. «В буфет банан подвезли». «Спасибо», — улыбнулся Рябинин. «Не пойдете?» — спросил Александр Иванович, потому что следователь продолжал сидеть. «У меня от них изжога». От мучнистой сладкой мякоти была изжога. Но Лида их любила, поедая быстро и вкусно, как обезьянка. Он увидел жену с бананом в кресле, вечером по торшерам, и потянулся к портфелю. И тут же представил набежавшую очередь, нервную, напористую, из одних женщин, и опустил руку. Очередей он стеснялся. Рябинин не любил говорить о деньгах, вещах, квартирах. Ему казалось, что беспокоиться о материальном стыдно, а если уж заставлять жизнь, то делать лишь самое необходимое и делать как-то незаметно. Он не очень понимал людей, которые носились со своими физиологическими потребностями, едой, сном, сексом, доказывая, что все естественно и естественно. Были и у него материальные заботы, были и физиологические потребности, но его ум... И промелькнула, исчезая. Человек — это тело, мышцы, нервы, материя. О материи подобает заботиться о материальном. Нет, человек — это все-таки ум, совесть, чувство, дух. Чего же стоит дух, обслуживающий лишь свое тело? Стыдно же, духу духовное. «Я банан тоже не уважаю», — поделился комендант. Говорят, витамины, витамины, а их роль в организме сильно завышена. В траве витаминов полный комплект. Корова эту траву употребляет с утра до вечера. А как была коровой, так коровой и осталась. «Наверное, витамины на интеллект не влияют», — развеселился Рябинин. Вот и Александр Иванович думает о материи и духе. Видимо, и о смысле жизни думает. С краденными шажками он уже добрался до середины кабинета и стоял как-то необязательно и не очень заметно. Маленький, сухощавый, безвозрастный, с волосами зачесанными. Однажды Рябинина удивило известное выражение «волосы, зачесанные назад». Разве можно зачесывать вперед? Оказывается, можно. У коменданта была темная косая челка. В черном дешевеньком костюме, а он ходил только в черных костюмах, говорили, что комендант где-то когда-то закупил их штук 20, якобы шитых на покойников. В синих носках, всегда в синих, говорили, что после войны он где-то купил тюк белых нитяных носков и до сих пор красил их дома в синий цвет. «Про эту-то, которая в сквере денежки выманила, газета пропечатала», — опять сообщил комендант. «Какая газета?» «Вчерашняя вечерка». «Вчерашняя вечерка, еще не читанная, лежала в портфеле». Рябинин извлек ее, сразу отыскал заметку и начал читать. Тихие, еще далекие, как загоризонтные громы, услышал он стуки в висках. «Злость, она!» Стуки крепли, шли уже по груди, стягивая там все тяжелой щемящей силой, словно на нее давила земля. «Злость! Она полегоньку пройдет и грудь отпустит!» «Нет, не отпустит, пока он...» Александр Иванович, освободившись от новостей, ушел с краденными шажками. Только белесой синью мелькнули недокрашенные носки. Рябинин снял трубку и набрал номер. Надо бы поехать, чтобы лицом к лицу. Но в груди стучало, и он боялся, что не довезет этого стука. «Мне, пожалуйста, Холостянникову». «Я слушаю». «Здравствуйте», — говорит следователь Рябинин. «А, здравствуйте», — обрадовалась она. «Наверное, прочли мою статью?» «Прочел», — угрюмо согласился Рябинин. «Ну и как?» — почти кокетливо спросила Холстянникова. Он не знал ее имени. Тогда у него в кабинете она представилась официально, корреспондент Холстянникова. Молодая, высокая, в джинсовом брючном костюме, синевато-дерюжном, как носки Александра Ивановича. Впрочем, этот костюм мог называться как-нибудь иначе, ибо брюки были окорочены с какими-то широкими манжетами, которые лежали на высоченных блестящих сапогах, и Рябинину все казалось, что за окном ее ждет привязанная лошадь. «Как говорится, у вас бойкое перо», — промямлил он. «Правда?» — обрадовалась корреспондентка. «Я хотел спросить о другом. Пожалуйста». «Скажите, что вы цените в женщине?» «Многое», — не удивилась она вопросу. «Интеллект, красоту, энергию, грацию, что еще?» «Вы забыли самое главное женское качество. Умение любить? Важнее. Верность? Нет. Обаятельность? Неужели в детстве у ваших кукол не отрывались ручки-ножки?» — глухо спросил Рябинин. «А-а-а!» — рассмеялась она. «Умение шить?» «Нет, жалость». «Ради этого сообщения вы и звоните?» — уже без смеха спросила она. «Сообщение. Это о жалости, которая дороже красоты, энергии и грации. Есть такие у корреспондентки верховая лошадь с седлом, стременами и этими, шпорами. Звоню, чтобы рассказать случай. Лет 10 назад я отстал от поезда и очутился без денег и документов. Знаете, кто меня выручил?» «Кто?» — спросила она, уже что-то подозревая. «Простофилий и ротозеи». «Но как явление...» «И не спросили ни документов, ни справок», — перебил он. «Поверили на слово». «Вы что ж, оправдываете простофиль?» «Да это же хорошие люди с открытой душой», — прорвало Рябинина. «Странно слышать от следователя». «Вам бы в статье воспеть этих людей, которые отозвались на беду незнакомого человека». «Извините, но учить меня не стоит», — отрезала она. Рябинин перевел дух, хотя он и не взбирался на гору, а говорил в трубку чуть повышенным тоном. Тяжело задышала и корреспондентка, словно только что соскочила со своей лошади. «Я напишу официальное письмо главному редактору», — сказал Рябинин. «Представляю, как вы мягкотело обращаетесь со своими преступниками», — усмехнулась она. «А я представляю, как в детстве вы отрывали ручки своим куклам». Из дневника следователя. «Предложи мне перед тяжким испытанием выбор товарища, хитрюгу или простофилю, и я выберу простофилю. Возможно, хитрюга ловчее бы миновал пули и взрывы, расщелины и топи. Но из расщелины меня вытащил бы простофиля. Я люблю простофиль. Это же люди с открытой душой. В том обществе, которое мы построим, будут жить лишь одни простофили. Будут жить только люди с честной и открытой душой, потому что пропадет нужда запечатывать ее, как и пропадут враги душевной простоты». Из постановления следователя. Учитывая вышесказанное, а также руководствуясь пунктом 2 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, постановил: уголовное дело в отношении гражданки Калязиной Аделаиды Сергеевны прекратить за отсутствием в ее действиях состава преступления. Из дневника следователя: «Я-то прекратил. Прекратить ли она?»